Макферсон просмотрел его записи и взглянул на Бенсона через стекло. «Среди позитивных есть реальные терминалы удовольствия? Похоже, что седьмой. Сильный? Очень сильный. Когда мы простимулировали его, он испытал сексуальное влечение к Джан. Насколько сильный? Он не может его выбить из равновесия?» Герхард покачал головой. «Нет», — сказал он. «Если только он не получит множественные стимуляции за краткий промежуток времени. Помните того норвежца?» «Думаю, нам об этом не стоит беспокоиться», — заметил Макферсон. «Бенсон пробудет у нас в клинике еще несколько дней. Если возникнут проблемы, мы можем попробовать другие электроды. Мы просто понаблюдаем за ним какое-то время. А что насчет девятого?» «Очень слабый. И пока не ясно, что это такое. Как он реагировал?» «Наблюдались слабо возросшая раскованность, добродушие. Рассказывал смешные байки». На Макферсона это, похоже, не произвело никакого впечатления. А 31-й? Очевидный транквилизирующий эффект. Спокоен, расслаблен, доволен. Макферсон потер руки. «Полагаю, нам надо продолжать». Он взглянул на Бенсона и добавил. «Поставьте пациента на интерфейс через 7-й и 31-й электроды». Макферсон, несомненно, тонко чувствовал весь драматизм момента и его значение для истории медицины. А Герхард нет. Он соскочил с табурета и неохотно отправился в угол, где прямо под монитором был установлен компьютерный пульт. Он начал нажимать разные клавиши. Монитор, вспыхнув, ожил. Через мгновение на нем возникли ряды слов. Бенсон, ГФ. Процедура. Интерфейсинг. Вероятные электроды. 40. Серийно. Вероятное напряжение. Продолжительное. Вероятная длительность, продолжительная. Вероятные волновые формы. Только пульсация. Герхард нажал клавишу, и экран опустел. Потом на нем возникла серия вопросов, на которые Герхард отвечал, набирая текст на клавиатуре. Интерфейсная процедура. Бенсон, ГФ. Первое. Какие электроды будут активированы? Только 7 и 31. Второе. Какое напряжение подать на электрод 7? 5 мВ. Третье. Какая длительность разряда на электрод 7? 5 секунд. Наступила пауза, после чего аналогичные вопросы были заданы относительно электрода номер 31. Герхард ввел ответы. Следя за монитором, Макферсон сказал Моррису. «Это отчасти забавно. Мы указываем маленькому компьютеру, как ему работать. Маленький компьютер получает свои команды от большого компьютера. А тот, в свою очередь, получает команды от Герхарда, у которого компьютер еще больше, чем эти оба вместе взятые». «Очень может быть», — отозвался Герхард и рассмеялся. На экране вспыхнули слова. «Параметры интерфейсинга в памяти. Готов программировать вспомогательное устройство». Моррис вздохнул. Он-то надеялся, что никогда в жизни не доживет до такого момента, когда компьютер будет обращаться к нему как к вспомогательному устройству. Герхард спокойно перебирал клавиатуру. Клавиши тихо щелкали. На других мониторах присутствующие увидели изображение внутренних цепей микрокомпьютера. Изображение мерцало по мере того, как происходила активация компонентов. Бенсон, ГФ. Произошел интерфейсинг. Имплантированное устройство считывает данные ЭЭГ и программирует надлежащую схему обратной связи. Вот и все. Моррис был даже разочарован. Он знал, что именно так оно и будет, но ожидал или хотел, чтобы все произошло как-то более драматично. Герхард проверил устойчивость системы и запросил наличие возможных ошибок. Получил отрицательный ответ. Экран погас, и тотчас на нем вспыхнуло последнее сообщение. Университетская больница, система 360. Компьютер благодарит вас за передачу такого интересного пациента для лечения. Герхард улыбнулся. В соседней комнате Бенсон все еще тихо переговаривался с Росс. Никто из них, похоже, не почувствовал никаких перемен в поведении друг друга.